Клавиатура. Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем искать! Хором крикнули Симка с Ноликом и открыли глаза. Комната выглядела совершенно пустой. Где же Дим Димыч? Ведь не растворился же он в воздухе. И куда же он теперь спрятался? Спросил Нолик и заглянул под ковер. Дим Димыч, ау! Крикнула Симка внутрь тапка. Помощь пришла, откуда не ждали. «Дим Димыч, ты не забыл про бабушкин день рождения?» Донесся с кухни голос мамы. Из-за приоткрытой дверцы шкафа раздалось уверенное «нет Дим Димыча». «Ой, забыл!» — тут же признался он. «Кто бы мог подумать, что мальчик втиснется на узенькую полочку?» «Мы тебя нашли!» — постучались фиксики в дверцу шкафа. «Так нечестно! Это моя мама меня вам нашла!» — возразил Дим Димыч. «Тогда перепрятывайся!» — подмигнул мальчику Нолик. «Ну какие уж тут прятки!» «Потом! Надо срочно бабушке!» — не успел договорить Дим Димыч и вывалился из шкафа. «Открытку нарисовать!» — закончил он уже на полу. Дим Димыч сел за стол. «Так, нужен чистый листок!» «А когда у бабушки день рождения?» поинтересовался Нолик. «Завтра», — выпалил Дим Димыч. «Так открытка не успеет дойти», — сообразила Симка. «Ой, а что же делать?» Мальчик растерянно хлопал глазами. Нолику стало смешно. «Ты прям как маленький. Возьми да позвони». «Бабушке будет приятно услышать твой голос», — поддержала брата Симка. «Не, у нас с ней традиция посылать друг другу открытки», — объяснил Дим Димыч. «А интернет для чего?» «Пошли бабушке электронную открытку», — нашла решение девочка Фиксик. «Симка, ты гений!» — похвалил ее Дим Димыч. Он включил компьютер и полез в интернет. «Вот нужный сайт, а там уйма ярких и красивых открыток. Какую бы выбрать?» «О, вот это классно!» Дим Димыч нажал на открытку с синими цветочками. «Теперь пиши поздравления», — учила Симка. «Начнем!» «Но что такое?» «Буква «Д» не печатается», — пробормотал мальчик. «Как же я напишу «дорогая бабушка»?» «А пусть будет обычная бабушка, а не дорогая», — подсказал Нолик. «И «Б» тоже не работает», — совсем раскис Дим Димыч. «Странно». Симка внимательно присмотрелась к клавиатуре и все поняла. «Похоже, нам нужен помогатор», — решила девочка. «Помогатор? Зачем?» — уточнил Дим Димыч. «Затем, что у клавиатуры контакты засорились», — с упреком ответила Симка. Вооружившись помогатором, фиксики проникли внутрь клавиатуры. «Да, грязновато тут». Нолик по невнимательности вляпался в какую-то полузасохшую лужу. «Дим Димыч, а что это здесь такое липкое?» — возмутился малыш. «Наверное, это я газировку пил», — припомнил Дим Димыч. «Заодно и клавиатуру угостил. Вот почему она не работает», — съязвила Симка и нажала кнопку помогатора. Появился пылесос, и девочка принялась за уборку. Через несколько мгновений Нолик выбрался из липкого плена. «А это что такое? Прям валун какой-то!» Нолик присмотрелся. «Да это же засохшая хлебная крошка!» «А крошки откуда?» — продолжал выяснять малыш. «От бутерброда отвалились», — признался Дим Димыч. «Тут одним пылесосом не обойдешься. Нужно сперва распилить крошку на части». По счастью, суперпила в помогаторе тоже имелась. Симка принялась за крошку, а Нолик двинулся дальше. «А что это за красная куча?» — воскликнул он. Выглядела она совсем неаппетитно. «Наверное, кетчуп от пиццы с грибами», — догадался мальчик. «Ох, Нолик, видно, придется нам еще и грибы собирать», — иронично заметила Симка и грозно двинулась со шлангом-пылесосом на пятно кетчупа. Наконец, клавиатура изнутри была вычищена, и фиксики выбрались на поверхность. «Уф!» «Дим Димыч, ты почему за компьютером ешь?» Симка с укором взглянула на мальчика. «Тебя что, на кухне не кормят?» — поддержал ее Нолик. «Да я уже понял, что нельзя», — смущенно пробормотал Дим Димыч. «Молодец! Пиши поздравления!» Нолик решил закрыть неприятную тему. «И адрес не забудь», — напомнила Симка. Дим Димыч снова уселся за стол. «Теперь-то все просто. Щелк, щелк, щелк!» — забегали по клавишам пальцы. «Дорогая бабушка», — писал Дим Димыч, и сердце его подпрыгивало от радости. «Готово!» «Мам, какой у бабушки адрес электронной почты?» — крикнул Дим Димыч, не отрывая глаз от монитора. «У бабушки нет электронной почты», — ответила из кухни мама. «Вот так номер! Ну что за невезение!» «Ну вот, мы что, зря клавиатуру чинили?» — с грустью вздохнул Нолик. Но Дим Димыч не стал унывать. «Конечно, не зря!» — успокоил он друга. «А бабушке я по телефону позвоню». «Ну, у вас же традиция открытки писать», — ехидно заметила Симка. Не моргнув глазом, Дим Димыч высказал девочке ее же собственную идею. «Ну и что? Бабушке будет приятно услышать мой голос». «Какая оригинальная мысль», — фыркнула Симка в ответ. И все дружно рассмеялись. «Фиксики всегда готовы помогать людям, но некоторым людям помогать не хочется. Помню, работал я фиксиком в одном доме. Это был кошмар. К примеру, прольет хозяин чай на пульт от телевизора. Я бегу чистить пульт, а он начинает лупить телевизор кулаком, потому что программы не переключаются. Телевизор тоже ломается. Тогда он решает послушать музыку. Случайно роняет на пол музыкальный центр, пытается сам его чинить, доламывает окончательно и тут же садится в кресло прямо на телефонный аппарат. А я в это время все еще оттираю пульт от чая. В общем, не знал я с ним ни сна, ни отдыха. В конце концов, не выдержал. Ушел от него. Теперь вот, учу детей».